Флар схватил ее за плечи и встряхнул. «Хватит! Нам нельзя тратить время на детские споры!» Внезапно зрачки его расширились, лицо побледнело. «Тратить время? Вот оно что! Ты хочешь отправиться через промежуток назад?» — выдохнула Леса. «Да, в прошлое». «О чем вы говорите?» — спросил Фнорк. Он был совершенно сбит с толку. Взяв стело, Флар провел над им вдоль горизонтальной линии на карте. «Смотри, сегодня на рассвете нити начали падать на Нерат». Фнор похолодел. «На рассвете, в Нерате. Значит, огромный лес будет уничтожен? Но мы отправимся назад, через промежуток, между временами, чтобы там быть и будем там в момент, когда начнут падать нити. Мы сдвинемся на 2 часа назад, Фнор. Драконы способны летать не только в то время, в то место, куда мы их направляем, но и в нужное нам время». «Место? Время?» — недоуменно повторил Фнор. «Но не опасно ли это?» «Возможно. Зато мы спасем Нерат». Флар повернулся к Лесе. «Поднимай веер. Прикажи вылетать всем драконам, старым и молодым, всем, кто может держаться в воздухе. Пусть всадники берут с собой мешки с огненным камнем». Он наклонился над картой, потом повелительным жестом подозвал Фнора. «Если на рассвете нити упали на Нерат, то сейчас наступит час Керуна. Затем Исты. Бери 2 крыла и отправляйся в Керун. Будите людей. Людей. Пусть зажигают огненный камень в ямах. Пошли несколько юношей в Исту и Айген. Пусть готовятся. Я пришлю тебе подкрепление, как только смогу. Иди». Он хлопнул брата по спине, потом стиснул пальцы. Толстый кожаный наплечник, задержав его на мгновение. «Да, еще. Твой Кант должен постоянно поддерживать связь с Лессой». Фнор направился к выходу. «Мнемец сообщает, что сегодня дежурит Ргул, и он хочет знать». Начала Леса. «Пошли, девочка», — сказал Флар. Глаза его сверкали от возбуждения. Он схватил в охапку карты и потянул ее вверх по лестнице. Они вошли в королевский веер одновременно с Ргулом и Цамом. Пожилой всадник недовольно ворчал по поводу поднявшейся суматохи. «Хат велел мне поторапливаться», — раздраженно заявил он. «Виданное ли дело? Твой собственный дракон начинает...» «Ргул, Цам, поднимайте крылья в воздух», — прервал Флар его брюзжание. «Каждый должен взять огненный камень, столько, сколько может нести дракон. Сбор над звездной скалой. Я присоединюсь к вам через несколько минут. Мы отправляемся в Нерат, в предрассветный Нерат». «Но Флар», — возразил Цам, глаза которого выкатились от изумления, — «рассвет в Нерате наступил 2 часа назад, так же, как и у нас. И тем не менее мы попадем именно в это время. Слушайте, всадники, и попытайтесь понять. Драконы могут перемещаться в промежутке между временными точками, точно так же, как между пространственными. Мы отправимся в прошлое, чтобы выжечь нити в небе над Нератом». Флар двинулся в спальню, не обращая внимания на Ргула, требовавшего подробных объяснений. Сам подхватил мешки для огненного камня, понесся обратно к карнизу, рядом с которым парил его мунт. «Иди же, старый глупец!» — резко бросила Леса. «Ты ошибался. Нити уже над Перном. Будь всадником или отправляйся в промежуток и пропади там пропадом». Проснувшаяся Рамота подтолкнула пожилого всадника огромной головой, и бывший предводитель веера очнулся от шока. Не говоря ни слова, он повернулся и последовал по проходу за Цамом. Флар вышел из спальни, одетый в толстую кожаную куртку, штаны и тяжелые сапоги. Махнув Лессе рукой, он сказал: «Не забудь сообщить об атаке во все холды. Она прекратится часа через 4, и самая западная точка, где могут выпасть нити, это Иста. Но я хочу, чтобы каждый холд, ферма и мастерская были предупреждены». Леса кивнула, сосредоточенно глядя ему в лицо, стараясь не пропустить ни слова. К счастью, период прохождения только начался, так что следующее нашествие повторится лишь через несколько дней. Я подсчитаю точнее, когда вернусь. Передай Маноре, пусть соберет женщин и готовит мазь. Нам понадобятся целые бочки. Нити будут хлестать драконов. Это очень больно. И самое главное. Он помедлил секунду. Если что-нибудь случится со мной, тебе нужно подождать, пока Бронзовому исполнится хотя бы год, прежде чем он догонит Рамоту.